Глава первая. Мы стремительно ушли в отрыв, и теперь, даже если бы машина у гаишников чудесным образом завелась, нас уже было не догнать. А на парковку спартанца не сунется ни один мент, по крайней мере тот, кому дорога собственная задница. Машина подъехала к спартанцу, и Рябой трижды посигналил короткими гудками. На парковку выбежал тот самый старичок со стойки, шлагбаум открывать. Под его настороженным взглядом мы заехали внутрь, выбирая парковочное место поближе к клубу. Неудивительно, что старик при виде нашей девятки так напрягся. Боковое зеркало расхреначено, заднего стекла нет, а еще в кузове несколько отверстий от пуль дружелюбно скалятся. Я только сейчас подумал о том, что пулю вполне могли словить наши пленные, Солома и Ливан. Дай бог, чтобы пронесло, а то не хватало катать в багажнике жмуриков. «Идрить колотить!» – возмутился дед, руками всплеснув. «Это вы где под обстрел попали, голубчики?» «Менты!» – обронил Муха, вылезая из машины. «Охренеть!» Я открыл багажник, где ютились наши молодые люди. С Ливаном и Соломой был полный порядок. Если парней зацепило, то разве что осколками заднего стекла, тогда как пули прошли мимо. Везунчики ни дать ни взять. Оба выпученными глазами смотрели на меня, бледные как простыня, ну и оба в сознании уже. «На выход!» Я схватился за шиворот сначала Ливана, а затем и Солому, поднимая гопников на ноги. Сейчас они уже не были такими дерзкими, какими я их привык видеть. Не, как послушные овечки выполняли распоряжения и кивали, попукивая от осознания грядущих перспектив. «Кто такие?» – спросил дед. «Люди Яши Кривого», – коротко ответил я. Дед промолчал, но я обратил внимание, как изменилось его лицо. Наручников у меня не было, связать руки гопоте было тоже нечем, поэтому я заставил их убрать руки за голову и повел в клуб, к Зауру, заодно прихватив с собой мешок с оружием. Рябой и Муха остались на парковке, прибираться в девятке, осколки счистить с задних сидений. Я пошел сразу в кабинет Заура, не дожидаясь особого приглашения, хотя дедок, упавший мне на след, что-то мямлил о необходимости доложить. Вот и доложу заодно, главное, что сам Заур на месте. Я все же трижды постучал в дверь кабинета, прежде чем резко открыть. «Разрешите войти?» Не дожидаясь ответа, протолкнул Солому и Ливана в кабинет. Те от моей прыти равновесие потеряли, завалились на колени. «Кто такие?» Ничуть не удивился Заур нашему появлению. Он продолжал пить кофе и курить сигару. «Люди Яши Кривого». Я положил мешок с оружием на стол Зауру. Тот заглянул в него, бровь приподнял. «Ни хрена, боец!» – удивился Заур. «Так это вокзальный воду мутит. Вошелупонь! Я уже чего только не думал. А эта парочка кто будут?» «Они сами расскажут», – улыбнулся я. От этих слов Соломе и Ливану поплохело сразу. Даже не столько из-за слов, сколько из-за того, что Заур поднялся со своего места. Мужик, то есть мой непосредственный начальник, был здоровенный, кулачище размером с головы гопников. «Чё, пацаны, вы под Яшкой работаете?» – спросил он. Те отрывисто закивали, толку-то молчать. «Ладно, побазарим, как Кривой до такой жизни докатился. Забирай наших дорогих гостей». Сзади в дверях стоял дед, который до последнего пытался предупредить Заура о визите. «Свин, ремень!» – окликнул кого-то дед. Вскоре в кабинете появились два пехотинца, которые, завидев стоявших на коленях Солому и Ливана, жутко так захихикали. «Парни, аккуратненько, но чтобы, когда я пришел, наши гости проявили желание вести диалог», – пояснил Заур. Ремень и Свин, потирая руки, забрали гопников с собой. Я понимал, что теперь этих двоих товарищей ждет не самый приятный разговор, даже если кладбищенские и вправду будут действовать аккуратно, как просил Заур. Мы остались в кабинете вдвоем. Заур еще некоторое время постоял у окна. Всматриваясь в горизонт и смоля сигару, смотрел он на видневшийся отсюда силуэт главного вокзала, а потом вздохнул, вернулся за свой стол. «Неплохо, боец», – хмыкнул он. «Я думал, тебе понадобится больше времени». «А я не люблю в долгий ящик дела откладывать», – коротко пожал плечами я. Потом Заур попросил меня вкратце описать, как проходил выезд. Я пересказал со всеми подробностями, которые счел нужным указать. Рассказал и про конфликт с гаишниками, про что умолчал, про встречу с батей Светки и самой девчонкой. «Ясно. Номера с тачки снимите, а наши ее в гараже отгонят на ремонт». Заур заглянул в ящик своего стола, достал оттуда стопку 500-рублевок, положил на столешницу и прокомментировал. «Твои». Я подошел к столу, взял бабки, ничуть не стесняясь, пересчитал на глазах слегка удивившегося Заура. В стопке оказалось 20 кусков. «Здесь меньше, чем договаривались», – сухо констатировал я, помня, что за выезд было обещано 10 тысяч, а у нас на троих выходило чуть меньше, чем по 7. «Между мухой и рябым десятку располовинь», – пояснил Заур, – «им хватит». «Энтузиазм у парней пропадет, Заур», – настоял я, положив деньги обратно на столешницу, чтобы мой начальник пачку еще купюрами нарастил. Заур строго посмотрел на меня, а потом, улыбнувшись краешками губ, сунул руку в ящик и достал оттуда еще стопочку. Деньги на столешницу положил. «Наглость, второе счастье. Ну ладно, заслужили. Я-то думал, вы пару дней как минимум провозитесь». Он поднялся из-за стола, потушил сигару в пепельнице и, подойдя ко мне, протянул руку. «Поздравляю, первый выезд, боец. Считай, что боевое крещение прошел. Отдыхай, кути. Хочешь, с бабами можешь порезвиться, но с алкоголем только не перебарщивай». И с этими словами собрался уходить, судя по всему, на беседу с гостями, которых ремень и свину вели. Но я окликнул его, кое-какой вопрос, который меня волновал, остался нерешенным. «Заур, помощь группировке нужна». «Ну-ка», – остановился тот. «Девчонке одной надо помочь», – начал я. «Порядочная». И я рассказал Зауру про Литку. Начальник внимательно выслушал, покивал, было видно, что он задумался. «На недельку бы спрятать ее, пока страсти улягутся», – закончил я. «Поможешь?» «Аптекарша, говоришь?» – протянул он. «Да, аптекарша, фармацевт». Я ткнул пальцем в швы на брови, которые, наконец, начали заживать. Она накладывала, руки у девчонки золотые. Заур покивал. «Укол тоже может ставить?» – спросил он. «Разумеется». «Понятно. Знаешь, боец, фармацевт, который укол может ставить, нам нужен», – резюмировал Заур. «Пацанам, которые поедут на подпольные бои, особый уход будет нужен. Пусть поколет им витаминки, а с жильем я ее в туристе поселю». Пожали друг другу руки, меня такой вариант больше, чем устраивал. «Пусть Литка поживет в гостинице, где кладбищенские трутся, там она будет в безопасности. Ну а то, что ее навык пригодится группировке мог, так это вдвойне здорово. Вопросов ни у кого не возникнет, да и желания приставать, если девчонка будет на кладбищенских работать». «Заур, пацаны готовы говорить», – появился в дверях дед. Пока Заур не ушел, я решил еще один вопрос ему задать, раз уж он сам упомянул бои. Грех было не продолжить. «Как мне на подпольные бои попасть?» – спросил я. «Ты?» – удивился начальник. «А ну тебе надо? Или пластинка заела?» «Надо», – подтвердил я. «Нахрена? Мало тебя поправили. Ты ж, если мне память не изменяет, по части спорта неопытный». «Нахватаюсь, я быстро впитываю, дело молодое». «Что скажешь?» Заур перевел взгляд на деда в дверях. «Пусть приходит на тренировку, поглядим». После внушительной паузы в несколько секунд ответил старик. «Только это, боец, выезда никто не отменял, врубаешься?» Строго посмотрел на меня Заур. «Разберусь». Я рассчитался с пацанами, выдав каждому по 10 кусков. Те просияли, явно на такой куш не рассчитывали. Видимо, общий бюджет подобного выезда не превышал 20 тысяч рублей, вот и досталось бы им в лучшем случае по 5 на рыло. Заняты же Муха и Рябой были тем, что скручивались девятки номера. Мы попрощались до завтра, и я пошел на базар. Там прикупился по списку, который мне Лида с утра вручила, и с тяжеленными сумками вернулся в квартиру. Открыл дверь, а аптекарша при виде меня не смогла сдержать эмоций и бросилась мне на шею. Конечно, тяжело было девчонке. Это я время занимательно проводил, а она с самого утра места себе не находила. Нервничала, что с ней будет дальше и как. Я отволок сумки на кухоньку и коротко обрисовал Лиде грядущие перспективы. «Уколы ставить? А какие?» – смутилась она. «Так там и разберешься», – я пожал плечами. Лида как-то погрустнела, осунулась. Понятно, девчонка не затем все эти медицинские институты заканчивала, чтобы химию бандитам колоть. Но по-другому в 1993 году было фактически невозможно. Кровь из носу, ей следовало как минимум на неделю затаиться и не высовываться. Ну а там я, скорее всего, ее в другой город перевезу. В той же аптеке устрою, видно будет. Впрочем, по следующему ее вопросу я понял, что грустит она отнюдь не из-за смены деятельности. «Я могу у тебя остаться, Сереж?» Шепотом спросила она, продолжая разбирать сумки. Мне хотелось ответить «да», но, увы, это было невозможно. Ситуация продолжала обостряться, и впереди меня ожидали горячие деньки. Хрупкой девчонке, когда станет по-настоящему жарко, не должно быть рядом, это не обсуждается. Вышли во двор, я оставил Лиду в беседке у подъезда, где в дневные часы не оказалось народа. Сам пошел ловить бомбилу, чтобы ехать в турист. После моего отказа девчонка явно расстроилась, замолчала. Понять ее можно, я хоть и заботился о безопасности аптекарши, но по факту оставлял ее одну, как будто в свободное плавание отпускал, а туда Лида явно не хотела. В такси мы ехали молча, девчонка от обиды едва ли не впечаталась в дверцу, стараясь как можно заметнее дистанцироваться от меня. Бомбила за баранкой, завидев наши не самые радужные лица, тоже всю дорогу молчал. Я сунул ему смятую купюру, уже из тех, которые мне достались от Заура всего пару часов назад. Вышел первый из тачки, чтобы Лиде дверь открыть, но та с каменным лицом отказалась подавать мне руку. Конечно, на обиженных воду возят, но ей сегодня простительно. «Куда идти?» – буркнула она в губу. «За мной», – улыбнулся я. Ответить что-то более конкретное я не мог, потому что сам толком не понимал, что нас ждет заселением. Впрочем, там разобраться недолго. Зайти внутрь да на стойке поинтересоваться, где селятся наши бойцы. Но ведь все равно это именно моя забота. Сказано, сделано. Через минуту мы уже стояли у стойки, где заправляла женщина лет 30, одетая в строгую форму, юбка, блуза и даже бейдж с именем Виолетта. Гостиница была одной из лучших в городе и сумела сохранить сервис на должном уровне. «Уважаемые, к вам по заселению», – подошел я к Виолетте. Та подняла глаза от журнала, в котором делала пометки, посмотрела на меня, потом на Лиду и, похоже, подумала, что номер нам нужен для того самого. «Мест нет», – коротко отрезала она. «Может, поищите? Очень нужно». Я сложил на стойку руки, демонстрируя кольцо кладбищенских. Виолетта взглянула на кольцо, потом снова на меня. На этот раз чуточку добродушнее. Кольцо на пропуск сработало исправно. «Так бы сразу и сказали, что у вас бронь», – улыбнулась она. «Вот и говорю». «Вдвоем селитесь? Насколько? Что-то нужно в номер?» – осыпала меня вопросами Виолетта. Судя по ее вопросам и брезгливости во взгляде, которая возникала у женщины, когда она смотрела на Лиду, Виолетта решила, что я приволок в гостиницу ночную бабочку. Аптекарша действительно выглядела подавленной и прямо как проститутка смотрела в пол, ожидая своего часа. Я поспешил впечатление Виолетты освежить. «Селится она», – я кивнул на Лиду. «Это новая сотрудница, подчиняется лично Зауру, зовут Валя. Полагаю, что нам понадобится номер на недельку-другую». У Лиды от такого представления глаза на лоб полезли. Мы-то с ней о смене имени не договаривались, но нечего ей настоящее имя светить, поэтому пусть пока Валюшкой походит. Мало ли, после работы вот эту Виолетту встретят и поинтересуются с пристрастием. А ни мне, ни тем более Лиде такого не надо». «Паспорт дадите?» – попросила женщина. «Без паспорта, говорю же, сотрудница». Я бровь приподнял. «И очень вас попрошу, присмотрите за Валей, она девушка стеснительная, еще не освоилась». Виолетта промолчала, сделала пометку в своем журнале, вытащила из ячейки на стене сзади ключ от номера и положила на стойку. «Пожалуйста, сколько я вам должен за беспокойство?» Она зыркнула на меня, как на дурачка. «Оплачено все». Я все же понимаю, что халявный сыр только в мышеловке бывает. Решил погреть Виолетту со своих. Вытащил купюру, женщине сунул. Та охотно деньги приняла. «Нас ужин скоро. Я тогда позвоню Валентине в номер и поинтересуюсь, что ей заказать». Тотчас принялась отрабатывать подарок Виолетта. Напоследок я взял у нее номер телефона гостиницы, который она написала на клочке бумаги и протянула мне. «Вот здесь, если вам надо, мне на стойку позвонить. А 208 – это цифры номера Валентины, как добавочный». Я еще раз поблагодарил женщину за участие, сунул листок в карман, намереваясь попозже звякнуть Лиде и поинтересоваться, как она там устроится. Развернулся к аптекарше и вовремя. Как раз в этот момент двери лифта открылись, и в коридор первого этажа вышли трое. То, что это ребята из криминала, долго гадать не пришлось. Типичные такие бандюки в золотых цепях с карандаш толщиной, в черных очках, коротко стриженные с массивными челюстями, смесь бульдога с носорогом, блин. Один из них жвачку жевал, пузыри надувал. Меня они не заметили, больно уж я был неприметным в своем джинсовом прикиде. А вот на Лиду внимание обратили сразу. «Слышь, а телочка хороша, а? Сиськи маловаты, не? А вот жопа нормальная. Самый раз сиськи, так, чтобы в ладошку помещалось». Выдав заряд шуточек за 300, бандюки заржали, как кони, и к Лиде напрямую пошли, облизываясь. Аптекарша, смекнув, что эти трое громил к ней движутся, вспомнила, что со мной можно и поговорить, и едва слышно проблеяла. «Сереж?» «Ага, Сереж, блин. Я-то думал, что у меня с 2 до 3 перерыв в потоке неприятностей, но вот нифига». Набрав полную грудь воздуха и гулко выдохнув, я пошел к Лиде. «Пацаны, девушка со мной, какие вопросы?» Я вырос между аптекаршей и подошедшими бандюками, улыбнувшись во весь рот. У тех напротив улыбка разом с лица сошла. Они посерьезнели, насупились сразу. «Ты кто такой, Вася? Вали, а!» Сказал бульдога носорог, который посередке этой компашки стоял. По шлейфу спиртового запаха я понял, что парни успели принять на грудь, то есть начали отдыхать чуть раньше, чем вечер наступил. Легко догадаться, что их выезд закончился, и парни решили оторваться, работа-то у них нервная, расслабляются как могут. Еще что я заметил, так это кольца кладбищенских. Каждый из них носил точно такое, как у меня, кольцо на среднем пальце. Свои вроде. «Говорю, девчонка со мной, какие вопросы?» Повторил я, пока Лида пряталась за моей спиной. Средний, смекнув, что я непонятливый и сваливать никуда не собираюсь, очки снял, меня взглядом решил смерить. А второй, что по правую руку от него стоял, вдруг спохватился и пнул своего кента в плечо, что-то шепнул на ухо. Средний внимательно выслушал, следом перевел взгляд на мою руку. Его глаза чуточку округлились, бровь приподнялась. «Ты из кладбищенских, что ли?» – спросил он, меняя тональность вопроса. «Боец меня зовут». «У-у-у!» – протянул бандюк, явно чему-то изумляясь. «Слышь, пацаны, это ж он муху у ларька присанул на днях. Его сам Демид Игоревич заметил». «Он самый, стопудово», – подтвердил другой бандит, с любопытством на меня пялись. «Теперь муха на него вроде как пашет, прикиньте, я что-то такой край муха в спартанца зацепил». «Чё-то щуплый какой-то», – хмыкнул третий. «Хрен его знает, хорошо ли это или плохо, что меня сразу узнали. И не будет ли ко мне претензий со стороны других кладбищенских за такой быстрый взлет по линии партии, тем более вот сейчас по синей лавочке». Поэтому я терпеливо ждал, пока бандюки закончат обсуждение. По крайней мере, про Лиду за моей спиной парни пока что забыли. «Кремень!» – протянул руку средний и пояснил. «Я за Октябрьский район отвечаю с пацанами. Уличная торговля. Это дата и араб». Я руку Кремню пожал, следом с датой и арабом поздоровался. Думал, на этом базар закончится, и вопрос с Лидкой с повестки будет снят. Но вот нифига. Парни начали за спину мне заглядывать, на аптекаршу пялиться, едва не облизываться. Лида действительно была хороша, тут не поспоришь. «А ты у кого бабу заказал?» – вдруг спросил Кремень. «Мы уже свою полчаса ждем, пока подъедет». Вон оно что, почему Виолетта ждала проституток и приняла Лиду за ночную бабочку. Оказывается, кладбищенские во главе с Кремнем проституток в гостиницу заказали. Аптекарша же после того, как ее в открытую назвали проституткой, аж рот от изумления открыла, глазами захлопала. И как раз в этот момент в гостиницу ввалились трое настоящих ночных бабочек. В коротких юбочках, топиках, все жвачки жуют и, судя по всему, тоже поддатые. «Это наши мальчики!» – заприметила одна из проституток Кремня и его ребят. Пацаны тут же переключились на девиц. Но прежде чем Кремень к гостям ушел, я его аккуратно под локоток взял и в сторонку отвел. Кивком Лиду к себе подзывая. «Брат, не буду тебя задерживать, но пояснить кое-что надо». Я на аптекаршу указал. «Девчонку Валя зовут, она не проститутка, она на Заура работает. Не тем местом, которым ты подумал. Бухгалтер его сечешь?» Кремень выслушал внимательно, косясь то и дело на Лиду, а как я про Заура сказал, так вовсе напрягся и как будто протрезвел. «Блин, нехорошо получилось, Валентина спутал». Он плечами растерянно пожал, пытаясь понять, как теперь свой косяк загладить. «Прости, что так вышло, не хотел». Впрочем, я за косяк спрашивать его не стал, извинений было достаточно, да и Лида их приняла. Ну а я дальше по аптекарше пояснил. «Ей надо здесь недельку-другую перекантоваться, чтобы без проблем. Присмотришь одним глазом? Должен буду». «Вообще не вопрос». Кремень снова мне руку сунул и назвал номер, в котором обитал. «В любое время суток, если вопросы какие возникнут, пусть стучится, помогу, чем смогу». Я его поблагодарил за отзывчивость, по плечу хлопнул и дальше задерживать не стал, а то ведь одна из ночных бабочек скучала. Лиду решил до номера проводить, чтобы по пути ей не встретилось еще каких охочих до досуга товарищей. В номер заходить не стал, хотя аптекарша была явно не прочь, чтобы я с ней на подольше остался. «Если что, телефон спартанца ты знаешь, я ближайшие 2-3 часа буду там». но, думаю, надобности такой не возникнет. Но и к ремню обращаться не стесняйся», – сказал я ей на прощание. Мы обнялись. Девчонка крепко прижалась ко мне, вздохнула. «Ничего, сейчас притрется, работать начнет. Первые нормальные бабки появятся и заживет хоть. Потом еще мне спасибо скажет. Наверное. Пока же у нее есть время выспаться и подготовиться к завтрашнему дню. Я же планировал идти в «Спартанец» на вечернюю тренировку. Да, Заур думал, что я дурью маюсь, но я так не считал. Следовало привести тело в порядок. А там чем черт не шутит? Побиться в этих самых подпольных боях. Главное – функционалку потянуть, да старые приемчики вспомнить. Не желая опаздывать на первую тренировку, я вышел из туриста и поймал тачку, а через 10 минут уже заходил в зал.